Гуру. Итак, о сосредоточении. Если можем сосредоточиваться недолго на малом, можем и на большом, и великом. Все дело в тренировке, привычке и осознании того, что после ряда последовательных усилий результаты не могут не быть. Мало ли на чем хочется бродить мыслями. У сумасшедших они бродят без всякого контроля. Не уподобимся. Организованность и контроль над мышлением, безусловно, необходимы. Много вещей и вопросов, над которыми думать заставляет сама жизнь. О них можно думать, но не больше того, чем они заслуживают. Продумав вопрос до конца и приняв решение его тотчас же, следует удалить из сознания и заменить следующим. Нудное думание о беспокойных вопросах вызывается навязчивыми мыслями, власти которым над сознанием давать нельзя, ибо они обессиливают и лишают равновесия. Нужно учиться выбрасывать из сознания все мысли, присутствие которых в данный момент нежелательно. Овладение мыслью означает контроль над телом ментальным. В астрале над мыслями можно упражняться постоянно.